Глава 18. Для Алисы дорога до лагеря показалась чересчур быстрой. Она не успела опомниться, как экипаж остановился, а лакей высадил ее из кареты. Лагерь, изрядно опустевший за пару дней, был погружен в сон. Только мягкий свет одиноко пробивался сквозь неплотно закрытый занавес их шатра. Адамс и Грант не спали. Аб лежал на кровати и читал книгу, а Ричард нервно ходил по комнате из угла в угол. Увидев Алису, он с облегчением выдохнул. Встревоженный взгляд смягчился, и Адамс улыбнулся. Грант отбросил книжку, подскочил с тахты и выбежал к ней навстречу. «Наконец-то ты вернулась!» Он крепко обнял ее и чмокнул в щеку. «Мы волновались за тебя!» «Да неужели?» Алиса недоверчиво улыбнулась. «Что-то не похоже!» «Да-да!» Аб утвердительно качал головой. «Особенно он!» И указал взглядом на Ричарда. Адамс смутился. Он подошел ко входу и плотно закрыл занавес шатра. В комнате повисла тишина. «Как все прошло?» – спросил Грант. «Лучше, чем я ожидала. Оказалось, Златор не такой уж и плохой, как я вначале подумала». «С ума сошла?» – удивился Адамс. «Первые впечатления самые правильные». «То есть и мои первые впечатления о тебе были правильными?» – с издевкой спросила она. «Нет, конечно нет». Ричард закипал от ревности. «О, да вы теперь лучшие друзья, что ли? Или уже прошли эту фазу?» «Думай, что говоришь!» Алиса сверкнула глазами. «Ну а что? С чего ты вдруг изменила свое мнение?» Напряжение росло с каждой секундой. Казалось, воздух между ними стал потрескивать. «Не нужно ссориться! Повзрослейте уже!» Вмешался Грант. «Если он сейчас не сменит тему разговора, они обязательно переругаются. Ты узнал что-нибудь об испытании?» «Да, пришлось приложить немало усилий, но я смогла. Замок у него, конечно, роскошный, огромные залы». «Можно без девчачьих подробностей?» Аб улыбнулся. «Что он сказал?» «Он сказал, если не уверена, как быть дальше, просто взгляни на звезды, и они укажут тебе путь». «И это все?» Адамс нахмурился. Он был разочарован и все еще злился. «Все, что ты смогла узнать за несколько часов отсутствия?» «Да?» «Прекрасно. Этого вполне достаточно». Грант подошел к тумбе. На ней были разложены голографические диски. С виду они напоминали обычные мини-CD с прозрачной поверхностью. «Ага, нашел». Он взял один и подошел к столу. «Доставай, ридер», — сказал он Адамсу. Небольшое планшетное устройство чуть больше самого диска оказалось узким и компактным, способным уместиться в детской ладони. Грант нажал на боковую клавишу и включил его. Из тонкого экрана ударил яркий голубой свет. На мониторе мелькали надписи, но Алиса не успевала их читать. Грант быстро перебирал тонкими пальцами по экрану, пока с левого края не показался привод. Он, держа диск двумя руками, аккуратно поместил его в устройство. Через мгновение комнату озарила проекция звездного неба. «Так, сегодня ночью нас ожидает вводный и, к слову, полный курс астрономии. У нас остались еще кофейные зерна?» Он посмотрел на Адамса. «Да? Тогда свари как можно больше бодрящего напитка. Думаю, спать нам сегодня не придется». Столько информации за одну ночь Алисе учить еще не приходилось. Она узнала обо всех известных созвездиях, галактиках и черных дырах. На голографической проекции Грант показывал ей небо, усыпанное тысячами звезд различных по яркости и цвету. Многие скопления складывались в незамысловатые формы зверей, птиц и людей. Алиса узнала об их местоположении, о самых ярких звездах и научилась находить их на небе. Она впитывала знания как губка, не отвлекаясь и не замечая времени. Когда предмет увлекает, ты готов заниматься круглосуточно. Из Гранда получился отличный учитель. Он рассказывал захватывающе, с долей юмора и кратким экскурсом в историю. Говорят, что галактические карты, запечатленные на часах Хроноса, Анцента составляли тысячелетиями. Ходят слухи, что они исследовали почти всю Вселенную. Нашли тысячи новых планет, на которых есть жизнь. Изучили их историю, переломные моменты в эволюции и развитии цивилизаций. Грант перевел дыхание и грустно добавил. «Как жаль, что теперь эти великие знания должны быть скрыты от наших глаз. Сколько пользы они могли бы принести миру». Пока они готовились к испытанию, Адамс успел сварить не один литр кофе. Почитать книги и покрутить в руках жезл, подаренный Алисе Верховным Правителем. К рассвету он не выдержал и уснул. Глядя на него, Грант и сам начал зевать. «Нам тоже не мешало бы отдохнуть». Он устало смотрел на кровать. С каждым часом она манила его все сильнее. «У нас осталось всего несколько часов перед испытанием. Я лучше еще позанимаюсь, а ты иди, поспи». «Уверена?» «Конечно». Грант поплелся к кровати, а минуты позже спал, как убитый. У Алисы же, наоборот, сна не было ни в одном глазу. Она так увлеклась чтением, что не замечала ничего вокруг. Голографические проекции поражали ее сознание. Легким движением руки она перемещалась от одного созвездия к другому, от одной галактики к другой. Как будто вся Вселенная была в ее ладонях. Несколько часов пролетели, как миг. Ласковый рассвет сменился жарким днем. В комнату вошел 411-й. Увидев, что Алиса занята, он тихонько положил на стол обед, а сам сел в кресло и с интересом наблюдал за голограммами. Для маленького Нисика, не видевшего ничего, кроме бескрайних песков Авариса, увидеть новые миры было великим чудом. «Ты так и не спала?» Адамс выключил ридер и сердито нахмурил брови. «Нет. Я сварю кофе, а ты иди и приведи себя в порядок». «Нет, что угодно, только не кофе. Я даже на эту зеленую жижу согласна». «Хорошо», — улыбнулся Ричард. «Иди уже, нам скоро выходить». Алиса зашла в комнату, подошла к умывальнику и включила воду. Тонкая струйка потекла из изогнутого позолоченного крана. Она, набрав немного холодной воды в ладони, протерла лицо и посмотрела в зеркало. С ужасом обнаружила, как глаза припухли и покраснели. Бессонная ночь наложила на нее отпечаток. Адамс разбудил Гранда и наспех покидал вещи в сумку. Он планировал улететь с планеты сразу после окончания турнира. Ночью, пока Алиса и Ап рассматривали звездные карты, он обдумывал план на случай сегодняшнего поражения. Если Элайтам удастся победить, то им придется выкрасть часы Хроноса. Они дождутся, пока майор Каргантус покинет Аварис и нападут на него по дороге к кораблю. Прошлым вечером, после разговора с майором Янгом, Адамс забрал с Сорсы парочку светошумовых гранат. Их хватит, чтобы дезориентировать, а затем убить Элайтов и забрать часы. Алиса вышла из комнаты, подошла к столу и взяла стакан с зеленой жижей. Закрыв глаза, она выпила напиток до дна. «Вкус такой пикантный!» Алиса поморщилась и поставила стакан обратно на стол. «Еще налить!» Грант хохотала, глядя на ее перекосившееся от отвращения лицо. «Нет, спасибо, мне хватило». Вдалеке послышался звук горна. Он оповещал жителей Авариса о продолжении турнира. Пришло время решающего испытания. Алиса нервничала. Грант заметил, как ее руки задрожали, а ноги стали подкашиваться. Он подошел к ней и, взяв за руку, подвел к стулу. «Что-то мне страшно, Ап», — пробормотала она. «Да что там? Я в панике». «Не переживай, ты справишься». «А если нет?» «Мы что-нибудь придумаем, не волнуйся». У Алисы от волнения закружилась голова. Она боялась, что перед испытанием забудет все, чему ее учил Грант. Любая оплошность или ошибка могут привести не только к поражению в турнире, но и к захвату власти Элайтами. Алисе редко приходилось брать ответственность за что-то важное в своей жизни, и, видимо, судьба решила исправить это досадное упущение таким странным способом – доверить ей участь Вселенной. От переживаний она впала в ступор. Не мигая, смотрела в одну точку на полу, куда падал лучик палящего солнца. «Нам пора, госпожа», – нерешительно сказал 411-й. «Испытание скоро начнется». «Да, уже идем». «Я подожду вас на улице». Нисик вышел из шатра. Алиса с трудом встала со стула и поплелась в свою комнату. Подойдя к умывальнику, она посмотрелась в зеркало и, обращаясь сама к себе, уверенно сказала: «Ты справишься! У тебя получится!» Обеспокоенное отражение в зеркале улыбнулось и, кажется, поверило ей. Обернувшись, Алиса увидела сложенную сумку с вещами. Пока она паниковала, Адамс собрал ее немногочисленные пожитки. Одно лишь радовало. Сегодня они покинут эту пустую и безжизненную планету. Если все пройдет удачно и Алиса выиграет испытание, совет вернет себе часы Хроноса и извлечет из нее эфир. Тогда она сможет вернуться домой. Домой. Как странно звучит для нее это слово. А что ее ждет там? Дома. Родители? Да. Они наверняка очень волнуются и ищут ее. А что еще? Работа, которую она потеряла. Парочка знакомых, которые никогда не станут ей добрыми друзьями. Скучная, серая и никчемная жизнь. Не густо. Она здесь чуть меньше недели и только сейчас всерьез задумывалась об этом. За последние несколько дней Алиса увидела больше, чем любой другой человек на Земле. Она больше не чувствовала себя лишней в этом времени. Наоборот. Впервые за свое недолгое существование она, наконец, жила полной жизнью. Алиса поймала себя на мысли, что не хочет возвращаться. Она победит в испытании, вернется на Арго, где ее ждет Картер, и, может, ей повезет, и совет не сможет отправить ее обратно. «Нет-нет-нет», — сказала она сама себе. «Эгоистка, ты не можешь так поступить со своими родными». «Алиса, ты готова?» — спросил Ап, заглядывая в комнату. «Мы ждем тебя». «Иду». Она повернулась к зеркалу и, собрав волосы в хвост, последовала за друзьями. Адамс и Грант ждали ее у выхода. Они переживали не меньше, чем она, но всячески это скрывали. На улице легкий ветерок поднимал маленькие песчинки в воздух и закручивал их в вихре вальса, как умелый танцор свою неопытную партнершу. Неподалеку ждала карета. 411-й занял место рядом с кучером и пристально смотрел по сторонам, шевеля большими ушами от каждого дуновения ветра. Не дожидаясь лакея, Грант открыл дверь кареты и учтиво пропустил Алису вперед. Она забралась внутрь и по привычке села у окна. Ричард и Ап напротив. Кучер взмахнул плетью и ударил притомившегося Нарва по спине. Карета дернулась с места. Пассажиры ехали молча. Грант сложил руки на груди и уставился в потолок. Адамс выискивал что-то на полу, а Алиса смотрела на привычные пейзажи за окном. Солнечные близнецы покинули горизонт, уступая место холодной луне. По улице бегали нисики и зажигали факелы, стоявшие вдоль дороги. Город наполнялся светом. За несколько метров до главных ворот замка их нагнала еще одна карета. Из приоткрытого окна повозки на Алису смотрело ухмыляющееся лицо Каргантуса. Их кареты проехали вместе еще пару секунд, пока экипаж майора не умчался вперед. Пока Каргантус довольно ухмылялся, глядя на нее, Алиса поняла, что больше не боится. Не боится его, не боится испытания, не боится своей судьбы. В конце концов, она сражается за правое дело, ради которого можно рискнуть жизнью. Карета подъехала ко входу и остановилась. У дверей их встречал Хирт. Рядом с ним уже стоял Каргантус вместе со своими солдатами. Ведущий вышел к ним навстречу, протягивая руки. «Я рад вас видеть», — пожимая мужчинам руки, сказал он. «Прошу следовать за мной». «Испытание будет проходить в замке?» — поинтересовался Грант. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил Хирт. «Идемте, я вам все объясню по дороге». Они прошли сквозь главные ворота и свернули влево от дороги, ведущей к замку. Тропинка была широкая, но поросшая травой. Хирт шел впереди вместе с Грандом, за ним два иллайтских солдата, Алиса и Адамс с Каргантусом позади. Они ждали, пока ведущий им все объяснит, но он молчал. «Что-то вы сегодня тихие», — прервал тишину Каргантус. «Сразу чувствуется отсутствие лидера. Кстати, а где же капитан Картер?» Он ехидно улыбнулся. «Заткнись!» — огрызнулся в ответ Адамс. «О чем это он?» Алиса обернулась и настороженно посмотрела на мужчин. Дрожь пробежала по телу. Сердце защемило в предвкушении чего-то ужасного. «Так вы ей ничего не сказали, лейтенант?» — рассмеялся Каргантус, глядя на Адамса. «Тогда это сделаю я. Капитан Картер сейчас в гостях на одной из наших орбитальных станций. Залетел на огонек. После победы я отправлюсь туда и передам ему пламенный привет от вас. Конечно, если он еще будет способен слышать». Он победоносно сверкнул глазами, ускорил шаг и, догнав Хирта и Гранда, пошел рядом с ними. Алиса застыла на месте. Это не могло быть правдой. Каргантус издевается над ней, да и только. Специально провоцирует, чтобы она провалила испытание. Но виновато опущенные глаза Адамса говорили сами за себя. «Ты знал?» Алиса с трудом сдерживала эмоции. «Знал и не сказал мне?» «Я обо всем узнал лишь вчера вечером. Мы не хотели расстраивать тебя перед испытанием». «Они его убьют, да?» Она старалась держать себя в руках, но страшные предположения сменяли друг друга. «Нет, я не позволю!» Адамс взял ее за руку и постарался успокоить. «Мы спасем его, я обещаю!» «Нам сюда!» Ведущий остановился у правой башни, примыкающей к замку, и открыл массивную дубовую дверь. Внутри было серо и холодно. На кирпичных стенах, потрескавшихся и облупившихся от старости, горели большие фонари. Узкие решетчатые окна находились высоко над полом. По центру стояли три колонны. Они разветвлялись у основания на четыре части и сливались с потолком, удерживая огромный купол. Внутри не было ничего, кроме двух дверей. Одна дальше по коридору, вторая недалеко от входа. Обе выглядели жутко зловеще. Старые и мрачные, они могли таить за собой все, что угодно. Хирт подошел к ближайшей и дернул за ручку. Петли заскрипели. Дверь распахнулась. За ней была витиеватая лестница, уходящая глубоко вниз. «Добро пожаловать в подземелье Верховного Правителя», — гордо сказал Хирт. «Вас уже ждут». Участники стали спускаться по широкой лестнице с большими ступеньками. Фонари, хоть и были подвешены к потолку на расстоянии не больше полуметра друг от друга, светили тускло. «Ох, и не нравится мне это», — прошептала Алиса Гранду. «Мне тоже. Что-то тут не так». «Странно», — сказал Адамс. «Зачем проводить испытания на ум и смекалку в подземелье?» Ступени закончились, и они оказались в большом овальном зале. Выглядел он так же мрачно, как и помещение наверху, за исключением устланного коврами пола. Около стены полукругом стояли резные скамейки с мягкими подушками. На них сидели члены Тарпарсурского совета и приближенные Верховного Правителя. Посередине находился императорский трон. Напротив на стене висел огромный экран, по бокам которого были две металлические двери. Правитель нервно расхаживал по залу в ожидании участников. Его золотистого цвета мантия была украшена большим белым воротником, а на голове сияла корона, усыпанная драгоценными камнями. Увидев участников, он стал искать глазами Алису, которая не на шутку раздразнила его накануне вечером. Заметив ее за элайтским солдатом, Златор улыбнулся и направился к ней навстречу. «Приветствую вас на финальном испытании!» Он не сводил глаз с Алисы. «Сейчас Хирт вам подробно расскажет о предстоящем задании. Прошу подойти ко мне по одному представителю от команды, которые будут принимать участие в испытании. Остальные могут занять свободные места в зале». Каргантус что-то прошептал Вицикусу на ухо. Тот побледнел и нервно сглотнул слюну. Майор с лейтенантом Иликусом поспешили занять места рядом с Верховным Правителем. «Ты справишься! Удачи тебе!» Грант крепко обнял Алису, ласково потрепал ее за щеку и отошел в сторону. «Я в тебя верю!» – прошептал Ричард, глядя ей в глаза. «Надери ему задницу!» Он заговорщически подмигнул ей и присоединился к другу. Алиса улыбнулась ему вслед и подошла к Хирту. Он держал в руках планшет и быстро щелкал по экрану когтем. «Внимательно смотрите!» Алиса и элайтский лейтенант Вицикус встали по обе стороны от ведущего. «Каждый из вас зайдет в свою дверь». Он поднял глаза и посмотрел в сторону стены, где располагался экран. «Вы окажетесь в лабиринте, через который нужно будет пройти до этой двери». На экране планшета высветилась комната с многочисленными перегородками, в конце которой находилась небольшая дверца. «Чтобы попасть в следующую комнату, вам нужно будет разгадать загадку. Там же вы найдете кодовый замок, в который нужно будет ввести правильный ответ. Только тогда дверь откроется». «А за ней что будет?» — с интересом спросила Алиса. «Приз?» «Боюсь, что нет», — улыбнулся Хирт. «Будет еще одно испытание, которое нужно преодолеть». Он снова нажал на экран планшета. «Смотрите. Эти помещения вдоль и поперек усыпаны лазерными лучами. В конце комнаты дверь. Рядом с ней стоит интерактивная доска и подставка с ключом. Чтобы открыть ее, вы должны выполнить задание, указанное на доске. Когда подставка распахнется, вы сможете взять ключ и зайти в последний зал. Там и будет приз. Кто первый пройдет все препятствия, тот и выиграл». «Не все так плохо, как я думала», — Алиса улыбнулась. «Ах да, забыл сказать. При каждом соприкосновении с лучом стены и потолок начнут сдвигаться, пока полностью не перекроют дорогу в последний зал. Ну или не раздавят вас». «Все понятно?» Алиса и Вицикус кивнули. А Хирт продолжил. «Хорошо, тогда пройдите к дверям». Илайт встал напротив левой, Алиса правой. Они повернулись в сторону зала в ожидании старта. Правитель вальяжно развалился на троне. По правую от него сторону сидели Адамс и Грант, по левую — Каргантус и Илликус. Златор встал с места и торжественно произнес. «Вот и пришло время финальной битвы. Сегодня мы определим победителя большого турнира, который получит часы Хроноса. Я желаю удачи обоим участникам команд. Пусть победит сильнейший. Он сел на место и посмотрел на Хирта. Тот что-то нажал на планшете, и настенный экран выключился. Разделенный надвое, он показал первые две комнаты, которые участникам предстояло преодолеть. Послышался щелчок открывающегося замка, и двери приоткрылись. Вицикус и Алиса подошли к ним и взялись за ручки. «Вы готовы?» – спросил ведущий. «Испытание начинается. Вперед!»